Она глотнула кофе и глубоко затянулась сигаретой. Три четверти еды осталось несъеденной. «Ну, как там моя мать?» — спросила она. «Все в порядке. Все в порядке. Завтра надо будет свести ее к доктору. Когда у тебя отпуск?» «Я еще не решила. Пойдем отсюда. Ты обещал сводить меня в зоопарк». И Маша, и Герман могли целые мили пройти пешком. Маша часто останавливалась около витрин. Она презирала роскошество американцев, но проявляла острый интерес к торговцам. Предприятия, которые разорялись и закрывались, продавали с большой скидкой, иногда меньше, чем за полцены. И тогда Маша за бесценок покупала остатки материи, из которых шила платье для себя и для матери. Она также шила покрывала для постелей, занавески, даже чехлы для мебели. Но разве кто-то приходил к ним в гости? Или она куда-то ходила? Она перестала видеться со своими друзьями из беженцев, во-первых, чтобы избежать встреч с Леоном Тортшинером, который был из этого круга, а во-вторых, из-за ее связи с Германом. Всегда существовала опасность, что он мог натолкнуться на кого-нибудь, кто знал его на Кони-Айленд. Они остановились в ботаническом саду посмотреть на цветы, пальмы, кактусы, бесчисленные растения, выросшие в искусственном климате оранжерей. Герману пришла в голову мысль, что еврейство было оранжерейным растением. Его преуспевание в чуждом окружении лелеялось верой в Мессию, надеждой на грядущую справедливость, обещаниями Библии, книги, которая загипнотизировала их навсегда. Через некоторое время Герман и Маша пошли в зоопарк Бронкса. Слухи о нем доходили до них еще в Варшаве. Два белых медведя дремали в тени нависающего выступа возле бассейна. Наверняка мечтали об айсбергах и снеге. Каждое животное и птица на своем собственном языке без слов что-то рассказывали, историю, пришедшую из доисторических времен, одновременно и обнаруживая, и скрывая примеры непрерывного творения. Лев спал, время от времени лениво открывая свои золотистые глаза, выражавшие уныние тех, кому не позволено ни жить, ни умереть, и своим могучим хвостом отгоняя мух. Волк носился взад и вперед, кружась в собственном безумии. Тигр презрительно фыркал на настиле, ища место, где бы улечься. Два верблюда стояли неподвижно и гордо, словно пара восточных принцев. Герман часто сравнивал зоопарк с концентрационным лагерем. Воздух здесь был полон стремления к пустыням, холмам, долинам, пещерам, берлогам, семьям. Подобно евреям, животные были согнаны сюда со всех концов света, приговоренные к изоляции и тоске. Некоторые из них кричали, выли, другие оставались безмолвными. Попугаи отстаивали свои права хриплыми криками. Птица с клювом, похожим на банан, поворачивала голову справа налево так, будто высматривала преступника, который сыграл с ней эту подлую штуку. Случай? Дарвинизм? Нет, это был план, или, по крайней мере, игра, разыгранная сознательными силами. Герману припомнились Машины слова о нацистах на небесах. Разве не было возможно, чтобы Гитлер председательствовал на небесах и причинял страдания заключенным душам? Он снабдил их плотью, кровью, зубами, когтями, рогами, злостью. Они должны были либо совершить зло, либо погибнуть. Маша выбросила сигарету. «Как ты думаешь, что было сначала, курица или яйцо? Пойдем, купишь мне мороженое». Глава третья. Герман провел два дня с Едвигой. Собираясь уехать с Машей на время ее недельного отпуска, он был озабочен тем, как рассказать Едвиге о предстоящей ему дальней поездке в Чикаго. Заранее заискивая перед ней, он устроил для нее пикник на целый день. Сразу после завтрака они отправились на бордвок, и он взял билеты на карусель. Едвига даже вскрикнула, когда Герман посадил ее на льва, а сам взгромоздился на тигра. Одной рукой она держалась за гриву льва, в другой у нее была вафельная трубочка с мороженым. Потом они прокатились на колесе неожиданностей, и тележка, в которой они сидели, сталкивалась с другими задом и передом. Едвига хваталась за Германа и хохотала со страхом и восхищением. После ленча, состоявшего из кнышей с начинкой, из шкварок и кофе, они прогулялись по Шипсхед-бэй к заливу, где сели на катер. Легкий бриз трепал волосы Едвиги, и она убрала их под косынку. На пристани, где остановился катер, играла музыка, и Едвига пила лимонад. Вечером после обеда из рыбных блюд Герман повел ее на музыкальный фильм с танцами, пением, с красивыми женщинами и волшебными дворцами. Он переводил ей, чтобы она понимала, что там происходит. Едвига прижималась к нему, держалась за его руку, и время от времени с ее губ срывалось: «Я так счастлива, такая удача! Сам Бог послал тебя мне!» Этой ночью, после нескольких часов сна, Едвига проснулась, переполняемая желанием. Она просила его, как много раз до этого, дать ей дитя, устроить ее переход в иудаизм. Он обещал ей все, о чем она просила. Утром Маша позвонила Герману и сказала, что ее отпуск откладывается на несколько дней, потому что кассирша, которая должна была заменить ее, заболела. Герман рассказал Едвиге, что его поездка в Чикаго, где он надеялся продать партию книг, отменяется, и вместо этого ему придется поехать в Трентон поближе. Он сделал короткую остановку в офисе Рабби на 23-й стрит, а потом сел в поезд метро, идущий к дому Маши. Он должен был быть удовлетворен, но его мучило предчувствие какой-то катастрофы. Что это могло быть? Он мог подцепить какую-нибудь болезнь? Какое-то несчастье могло свалиться на Машу или Едвигу? Боже, избави! Или его могли арестовать и выслать за нарушение в уплате налогов? Правда, он зарабатывал немного, но все же следовало бы заполнять декларацию. Может оказаться, что он должен федеральному правительству или штату сколько-нибудь долларов. Герману было известно, что некоторые его земляки из Живкова знали, что он в Америке, и делали попытки связаться с ним, но он предпочитал держаться на расстоянии. Даже простые контакты с людьми были для него потенциальной опасностью. Он знал, что где-то в Америке у него были дальние родственники, но не осведомлялся о них и не хотел выяснять, где они живут. Этот вечер Герман провел с Машей. Они ссорились, мирились, опять ссорились. Как всегда, их разговор изобиловал обещаниями, которые, как они оба знали, никогда не будут выполнены, мечтами об удовольствиях и наслаждениях, которые не сбудутся, вопросами, задававшимися, чтобы усилить их общее возбуждение. Машу интересовало, позволила бы она ему спать с ее сестрой, если бы у нее была сестра. Получала бы она удовольствие, если бы Герман делил ее с его братом, если бы у него был брат. Что бы она делала, если бы ее отец был жив и воспылал к ней кровосмесительной страстью? Осталась бы она желанной для Германа, если бы решила вернуться к Леону Торченеру. или выйти замуж за кого-нибудь, за какого-нибудь богатого человека ради его денег. Если бы ее мать умерла, смогла бы Маша переехать к Герману и Едвиге? Смогла бы она оставить Германа, если бы он стал импотентом? Часто кульминацией их разговоров становилось обсуждение смерти. Они оба были уверены, что должны умереть молодыми. Маша вновь и вновь убеждала Германа приобрести на кладбище место для них двоих, чтобы их могли похоронить вместе. В порыве страсти Маша убеждала Германа, что будет приходить к нему в его могилу, и они смогут заниматься любовью. Разве может быть иначе? Маша ушла в кафетерий рано утром. Герман остался в постели. Как обычно, он запаздывал со своей работой для Раби Ламперта и решил закончить обещанную рукопись. Он дал Раби ложный адрес, по которому должны были поставить телефон, но, казалось, Раби об этом забыл. Слава Богу! Он был слишком занят своими делами. Раби делал заметки для памяти, но никогда не заглядывал в них. Ни один из древних философов и мыслителей не мог предвидеть такую эпоху, как нынешняя, эпоху беспорядочной спешки. Работа в спешке, еде в спешке, торопливая речь, даже смерть в спешке. Быть может, стремительная торопливость была одним из атрибутов Господа? Судя по скорости электромагнитных волн и скорости, с которой галактики расходились от центра Вселенной, можно было сделать вывод, что Бог нетерпелив. Он подгоняет ангела Метатрона. Метатрон толкает ангела Сандалфона. Тот Серафимов, Херувимов, Офанима, Ерелима. Молекулы, атомы и электроны двигаются с сумасшедшей скоростью. Само время спрессовано для того, чтобы выполнить задачи в бесконечном пространстве, в беспредельности.